Глава 16. В моей душе бушевало столько эмоций, что крайне важно было побыть одной и обдумать все произошедшее. Внезапное появление драконьего посла, который оказался тем самым незнакомцем, выбило из колеи и заставило желать от жизни совершенно иного. Знать бы еще точно, он меня узнал или я ему понравилась только сейчас. По всему выходило, что узнал. Но как? Я еще хотела понять, что он думает о нашем будущем. Великая магия. Я вижу его второй раз в жизни, а уже думаю о нашем будущем. Бред какой-то. Ван Лип, вот мое будущее. Вполне понятное и предсказуемое. От этих мыслей стало тоскливо. Еще этот противный герцог решил за мной увязаться. Никак от него не избавиться, пока этот старый интриган не впрыснет под кожу свой яд. Ваше высочество, вы сегодня непередаваемо прекрасны. Я рад, что такая красавица скоро станет женой моего сына. Он улыбнулся, но из его глаз шел только холод. И в то же время я хотел бы вас предостеречь от опрометчивых поступков, присущих молодости. Мужчины другой расы, особенно драконы, не рассматривают человеческих женщин как постоянных спутниц жизни. Кто для них люди? Всего лишь букашки, которых они видят где-то внизу с высоты своего полета. Не стоит идти на поводу их харизмы, становиться всего лишь трофеем, о котором слишком быстро забудут. Репутация — слишком хрупкая вещь, особенно для таких высокопоставленных особ, как мы с вами. Я с возмущением посмотрела на этого плешивого змея. «Не смотрите на меня так, ваше высочество. Я всего лишь озвучиваю общеизвестные сведения. А еще всем знают, что мой сын вас любит и очень ждет свадьбы, как и я, и его величество». «Я бы на вашем месте не говорил о чужих мыслях и предпочтениях, если ничего в них не смыслите». Раздался за спиной холодный голос, от которого у меня по коже побежали мурашки. Но что-то мне подсказывало, что в бега они кинулись отнюдь не от страха. «А разве я в чем-то не прав?» Оглянувшись, вздернул подбородок герцог. «Во всем», — спокойно ответил Марк. «Драконы уважают силу, волю и характер вне зависимости от того, какой расы существо и относятся с уважением к женщинам». «Ну-ну, что же вы так довели принцессу в столь откровенном и неприличном танце?» «Это по вашим меркам он неприличен. Драконы более свободны в проявлении своих чувств. Вот и проявляйте их, господин посол, к другим девушкам. Ее высочество скоро выходит замуж за моего сына. Не стоит смущать молодую девушку неприличными намеками». «А я и не намекаю». Все так же убийственно и спокойно ответил Марк и посмотрел мне в глаза. «Я говорю прямо, что желаю эту женщину и хочу, чтобы она стала моей женой». Я рвано вдохнула от такой откровенности. Сердце застучало с утроенной силой. «Что? Это возмутительно! Немедленно извинитесь и возьмите свои слова обратно!» Побледнел от гнева герцог. «И не подумаю. Принцесса еще не приносила никаких клятв у алтаря, чтобы эти слова могли ее оскорбить». «Это возмутительно!» — снова взвился герцог. «Принцесса, почему вы молчите? Вы должны сейчас же высказать этому нахалу все, что думаете о его словах!» И буквально проткнул меня злым, требовательным взглядом. «Это возмутительно?» — тихо произнесла я почему-то с вопросительными интонациями. Смотрела в глаза этого несносного, но такого невероятного дракона и по совершенно непонятной причине улыбалась. Только в глазах почему-то стояли слезы. «Согласен», — внезапно улыбнулся мне он. «С вами я готов соглашаться во всем». «Правда?» «Правда», — в его нежном взгляде появилась хитринка. «Но не всегда. Иногда не стоит слушать слова, а нужно заглянуть в глаза». «Так и знала, что драконам нельзя верить». Я прикусила губу, чтобы улыбка не показалась такой счастливой, и чувствуя, как в душе словно зазвенели колокольчики. «Мне можно». Марк шагнул ко мне, но дорогу ему заступил герцог, которого уже натуральным образом трясло от негодования. «Немедленно убирайтесь отсюда, или мне придется вызвать вас на дуэль!» «Страшная угроза», — покачал головой дракон. «Но, пожалуй, меня никто не поймет, если я соглашусь на такой поединок. Что ж, Лианна...» «Прошу меня простить, мне придется удалиться, но смею надеяться ненадолго». Поклонился и быстрым шагом ушел. Я тоже поспешила сбежать подальше от разъяренного герцога, благо дамская комната была рядом. Душа пела, улыбка никак не хотела сходить с лица, а еще почему-то хотелось плакать, но точно не от горя. И лишь острый взгляд в спину, который я словила от герцога, потревожил это невероятное состояние. Но я решила этот взгляд не замечать.